И уж птица бледуница ему на волосе нагадила, а он стоит безгрешный, первым ветром омытый, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят, и наперебой работает. Кап-кап, кап-кап, трень-трень. Стоит, покуда сосед али сослуживец не окликнет мимо, идучи: «Чего торчишь, Эдуард? Али чем подавился?» И рассмеется по-хорошему, так по-доброму, по-весеннему. 1 марта, это уж совсем скоро. Это на носу, правда, еще морозы по ночам знатные, еще жди метели, еще не раз придется разгребать снег, протаптывать тропку к избе наново, а то и проезжие дороги расчищать лопатами, ежели выпадет очередь на дорожную повинность. А все равно уж легче, уж конец видать, уже дни вроде как длиннее стали. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Верно, так и есть.